И тут он опять в который раз увидел, как глаза ее наливаются слезами, и она, задыхаясь, стискивает губы, стараясь подавить рыдание. Она отвернулась, не в силах больше говорить. И в ту же минуту Каупервуд понял. Эйлин готова пойти на уступки, а это как раз то, о чем он мечтал с тех пор, как к нему пришла Беронис. Да, несомненно, Эйлин сдается. Но на каких условиях с ней можно будет сговориться? Это он еще не совсем ясно себе представлял. «Мне сейчас надо подыскать для себя не только новое поле деятельности», — сказал он, — «но и найти капитал. Поэтому я и думаю пожить здесь некоторое время и сделать вид, будто все у нас с тобой как прежде. Это произведет хорошее впечатление. Ты знаешь, было время, когда я серьезно подумывал о разводе, но если ты в самом деле способна забыть прошлое и удовлетвориться лишь видимостью отношений, не устраивая сцены за моей личной жизни, мне кажется, мы отлично могли бы поладить. Уверен, что могли бы. Я теперь уже не так молод, и если и хочу сохранить за собой право распоряжаться своей личной жизнью, признаться, я не вижу, чем, собственно, это мешает нам с тобой жить мирно. Мы могли бы даже постараться сделать наши отношения лучше, чем они были до сих пор. Разве ты не согласна со мной? И поскольку Эйлин ни о чем другом теперь и мечтать не могла, как остаться до конца жизни его женой, и так как, несмотря на все его жестокосердие и бесчисленные измены, всегда от всего сердца желала ему успеха в делах, она, не задумываясь, ответила: «А что же мне остается, как не согласиться? У тебя все карты в руках, а у меня что? Скажи, что у меня?» И тут Каупервуд решился заговорить о путешествии. Если ему придется уехать, а Эйлин сочтет более правильным сопутствовать ему, он охотно возьмет ее с собой и даже ничего не будет иметь против заметок в прессе. Пусть раззвонят повсюду о поездке супругов Каупервуд, но только, разумеется, Эйлин не должна настаивать на своих супружеских правах и вмешиваться в его личную жизнь. «Ну что ж, если ты так хочешь...» «Во всяком случае, я ничего от этого не теряю», — сказала Эйлин, а про себя подумала: «А что, если он ее обманывает, и за всем этим опять скрывается какая-то женщина, и, скорее всего, это девчонка, Беронис Флеминг?» «Ах, если так, ну нет, тогда она ни на какие уступки не пойдет. Что бы он с этой Беронис?» Нет-нет, она никогда не допустит такого позора, чтобы он открыто связался с этой зазнайкой и выскочкой. И в то время как Каупервуд поздравлял себя с быстрым успехом и радовался, что все так хорошо вышло, Эйлин тоже не без торжества думала о том, что она все-таки кое-что выиграла. Как не тяжело ей подавлять свои чувства, но чем больше будет Каупервуд оказывать ей публичное внимание, тем очевиднее будет для всех, что он принадлежит ей, и тем больше она может гордиться этим, если не про себя, так на людях.